компетентный орган Корейской Народно-Демократической Республики на основе соответствующего нашего закона 6 мая интернировал американского гражданина Ким Хах Суна по обвинению в совершении преступлений против Корейской Народно-Демократической Республики. До задержания Ким Хах Сун работал менеджером Пхеньянского научно-технического института. В данный момент ведется обстоятельное расследование по его делу.